Эпилог. Неделей позже. Халк вовсю наслаждался летним жарким вечером, сидя на одной из лавочек недалеко от прогуливающихся по побережью людей. Море было спокойным, почти ленивым, позволяя отдыхающим до поздней ночи наслаждаться купанием в теплой, как парное молоко, соленой воде. Шумели и поскрипывали тугими стволами пальмы, из прибрежных кафе играла музыка. Лились рекой коктейли, повсюду пестрели короткие юбки и разноцветные купальники. Загорелые парни провожали своих не менее загорелых дам, кто до дома, кто до ближайшего дорогого автомобиля, чтобы продолжить отдых где-то в другом месте. Рай, да и только. Прекрасный тропический рай для тех, кто любил купаться не только в море, но и в деньгах. В этом месте не строили плохих домов. Все виллы делились на дорогие и очень дорогие, и еще на очень-очень дорогие. Халк улыбнулся, почти ласково, довольно и расслабленно. Достал из кармана специально купленную для этого случая сигару, раскурил ее, равномерно запалив табак зажигалкой, и выпустил облако дыма в тропический влажный воздух. Еще раз осмотрелся по сторонам. В этом месте было действительно хорошо. Климат позволял наслаждаться летом круглый год, а температура воды в море даже в самые холодные времена не опускалась ниже отметки в 23 градуса. И именно в этом раю уже 3 месяца жил Алекс Вивер. Тот самый Алекс, из-за которого произошла вся эта история с Шерин, результатом которой стало освобождение Халка из стали. И он был за это очень признателен. Но в то время как его несравненная лучшая половина считала, что опускаться до мести – дело неблагородное, сам же Халк считал делом неблагородным оставлять безнаказанными тех, кто любил жить в таких вот замечательных местах за чужой счет. Подобные вещи следовало исправлять. И исправлять самым изысканным способом. Тем более, что способ был готов уже давно, а сегодня просто воплотился в реальность. Халк проводил взглядом еще одну парочку. Даму на высоченных шпильках, выгуливающую крохотную собачку и ее мускулистого спутника. И усмехнулся. Как показательно и как дешево. Мишура, пускание пыли в глаза. Неужели подобное действительно кому-то нравилось? До самолета оставалось еще 2 часа, и он вполне мог позволить себе полюбоваться морским закатом, чувствуя, как пропитанный солью бриз колышет рукава легкой ситцевой рубашки, разукрашенной яхтами. Все прошло просто великолепно, даже более чем. Уже завтра драгоценный Алекс узнает о том, что жизнь его навсегда бесповоротно изменилась. Вот как-то так раз и сделала крутой вираж в совершенно ненужном направлении. А начнется светопредставление с того, что Алекс застанет свою новую подругу, барахтающийся в кровати в его собственной спальне с фитнес-тренером. Выяснить, что у Лилиан, новой девушки Алекса, той самой, что была изображена на фото, которое он показывал Шерин, развивался роман с накачанным Клаудио из спортзала, не составило труда. То ли Вивер оплошал в качестве любовника, то ли Лилиан оказалась дешевой и падкой на каждого встречного дамочкой, Халка это не волновало. Но здесь даже трудиться не пришлось. Короткий разговор с Клаудио прошел успешно. Привлекательный парень очень нуждался в деньгах, а потому за $100 быстро согласился провести следующую встречу с Лилиан у нее дома. Ну и, конечно, не без стараний со стороны Халка произойдет так, что Алекс вернется домой с работы рано и застанет любовников в самом разгаре телесного торжества, что неизменно повлечет за собой душевную травму последнего. Ах, как приятно! А домой Алекс вернется, потому что ему на работе сообщат об угоне любимой машины, его ненаглядного Мариетти, приобретенного на деньги Шерин. И машины этой Алекс, увы, уже никогда не увидит. Какая потеря! Халк неторопливо стряхнул пепел с сигары. И все это лишь начало настоящего действа. Задолго до этого Халк выяснил, что, приехав на остров, Алекс благополучно устроился работать по прежней профессии инженера-проектировщика оружия в одной из самых крупных военных компаний на 3 уровнях. Действительно серьезный размах. Множество офисов, крупные линии разработок и огромные партии поставок. И зарплата у Алекса была, соответственно, очень существенная. Все это было Халку только на руку. Достать чертеж дизайна одного из автоматов, спроектированного Алексом для их команды, оказалось делом плевым. Логан Эвертон, хакер отряда, быстро выудил его с защищенных серверов компании. После этого Халк слегка изменил рисунок. Благо, знаний в этой области у него было больше, чем у Вивера. Благополучно запечатал измененный дизайн в конверт, отнес на почту и отправил на собственный адрес. Предварительно договорившись с работником почты о том, чтобы штемпель на конверте указывал не текущую дату, а годичной давности. Минус еще $100. Не потеря. Таким образом, у Халка имелось неоспоримое доказательство того, что дизайн автомата, вот уже более полугода успешно выпускаемого компанией, был украден у него, Халка Конрада, неким Алексом Вивером. И сегодня компания узнала об этом. Директор и несколько высокопоставленных лиц спорить не стали. Позвали экспертов для оценки дизайна, и через несколько часов бледные и вспотевшие уверили Халка, что автомат будет снят с производства, изъят из продажи на всех уровнях, а виновник, то есть Алекс Вивер, будет со всей строгостью наказан по закону. Халка это устроило. Даже очень. Потому что слова «со всей строгостью» означали следующее. Алекс будет лишен всех когда-либо выданных ему премий и зарплат, начиная с самого начала работы. Также на него будет наложен штраф за тот ущерб, который его воровство принесло компании. А это не только полученные прибыли, но также и будущее. Халк предположил, что подобный штраф обойдется Алексу примерно в 5-6 миллионов долларов. Отсюда вытекало, что уже через сутки у Алекса будет изъят дом, мебель и абсолютно все личное имущество, представляющее хоть какую-то ценность. Если Вивер не выплатит долг в течение 3 месяца, то будет полноправно осужден комиссией по просьбе собственных работодателей. Халк усмехнулся. А ведь чувство юмора у комиссии странное. Она обычные тюрьмы не признает. И для таких, как Алекс, у нее найдется что-нибудь поизощреннее. Надо же, как круто, однако, может повернуться жизнь. И никогда не знаешь, где тебе повезет. Или не повезет. Если Алекс захочет избежать суда, то, может быть, ему придет в голову обратиться в корпорацию исполнения желаний, чьи рекламные плакаты Халк уже с удовольствием приметил вдоль побережья. Кто знает, кто знает. Возможно, корпорация выдаст Алексу деньги на покрытие долга. Вот только что она попросит взамен. А вот этого уже не знает никто. В глазах Халка блеснули серебристые льдинки, а губы сложились в недобрую усмешку. Что бы ни придумал Алекс, деньги от его пожизненных выплат будут перечисляться на счет Халка и Шерин, обустраивая их благополучную жизнь еще долгие-долгие годы. Но не чудесно ли? Заметив, что засиделся, Халк поднялся с лавочки, потянулся и еще раз вздохнул свежий морской воздух. Хорошо здесь все-таки. Может быть, купить им здесь летний домик? Ведь к тому времени, когда Шерин посетит это место, Алекс уже навсегда исчезнет из него. Взглянув на часы, Халк вышел на обочину дороги и подозвал окрашенную в розовый цвет закатным солнцем машину такси. Пора ехать в аэропорт. Несмотря на всю красоту тропиков, нестерпимо хотелось домой. Туда, где, листая журнал мод перед вечерним телевизором, его ждала Шерин. Она так не любила засыпать без кольца его рук и капризничала, когда не могла уткнуться ночью носом в его шею. А он не любил ее расстраивать, свою кудряшку. Халк улыбнулся, подумав об этом, назвал водителю точку назначения аэропорт и откинул голову на заднее сиденье. Как же это хорошо возвращаться назад. И не просто в особняк, не просто в Клэндон-Сити, а домой. Он никогда раньше не называл так ни одно место на земле. А теперь вот был счастливчиком. Тем, кому есть куда возвращаться. Всего через 3 часа белесый след от самолета растворится в вечернем небе, и он уже войдет в прихожую, где его встретит счастливый возглас и запах самых мягких волос на земле, вкупе с самыми красивыми зелеными смеющимися глазами. Посмотрев в зеркало заднего вида, водитель такси не удержался и спросил. «Вы домой, наверное, летите?» Халк удивленно приподнял брови. «Почему вы так думаете?» «Потому что только когда нас где-то ждут, мы выглядим такими счастливыми». Халк не ответил. Улыбнулся и посмотрел в окно, где в море медленно опускался розовый диск солнца. Конец.